Игорь при его появлении поднялся и встал у окна. Он был бледен, внутренне взволнован, но старался держать себя с достоинством. Все было продумано еще ночью. Как начать разговор? Когда он был один, все казалось так просто, а сейчас... Павлов молча шевелил бровями. Его большая рука с узловатыми пальцами беспокойно двигалась по столу. Воротник гимнастерки налез до ушей. Он медленно поднял голову и с ненавистью посмотрел на Краевского. «Позвольте узнать, вы кто такой?» – спросил он тихо. «Кто облачил вас полномочиями отменять мои приказы? Кто дал право разбазаривать государственные фонды? Не знаю, счастье это или несчастье, но пока я еще состою в одной с вами коммунистической партии. Я отвечу за все, но считаю своим правом потребовать от вас выслушать меня до конца». Павлов насторожился, брови его от удивления поползли вверх. «Ну-ну, вы спрашиваете, кто я?» «Хорошо, отвечу. Краевский моя фамилия. Сын рабочего модельщика. Воспитанник ленинского комсомола. Теперь член Великой партии большевиков. Человек и гражданин. А вот кто вы? Не понимаю этого не только я, но и многие другие. Враг или... дурак?» – подсказал Павлов. Лицо у него стало растерянным. «Я просил только одного, не перебивать», – оборвал его Игорь и продолжал. «Вы преступник и находитесь у кормила власти. Тысячи детей-сирот будут проклинать ваше имя. Когда-нибудь Родина внесет вас в списки палачей, и дети ваши будут стыдиться назвать свою фамилию. Не могу понять, почему вас не выгнали до сих пор из партии. Вы спрашиваете о моих полномочиях? Их дала мне моя партийная человеческая совесть, гражданский долг. Вы сделали меня соучастником своих преступлений. И я был им, пока у меня не хватило мужества преодолеть страх». По мере того, как говорил Игорь, лицо Павлова покрывалось красными пятнами. «Последнее, что прошу. Пройдите в лагерь и посмотрите на дела своих рук. Вы увидите завтрашний архив. А сколько их уже легло?» Игорь помолчал. «Ну, а теперь я готов к ответу». «Вы можете продолжать, я слушаю», – тихо сказал Павлов. «Кажется, я наговорил больше, чем следовало. Но мне как-то легче и уже не страшно». Игорь посмотрел прямо в глаза Павлову и мягко добавил. «Вы понимаете, как больно за Родину. За все, за все». Павлов неловко залез в карман и вытащил платок. «Значит, ты считаешь меня врагом или дураком?» – спросил он задумчиво. «О, если бы только я! Значит, многие? Могу отвечать только за себя». Павлов нажал звонок и попросил предупредить, что намерен пойти в лагерь. «Сказал ты мне немало. Не часто такое бывает. А за это можно крепко ответить. Ты думал об этом? Ты понимаешь, что ты наговорил?» «Да». Павлов взял шинель. «Ну что же, пойдем в лагерь и посмотрим, что там за страсти, которыми ты меня тут корил». «Позвольте мне не ходить», – настойчиво попросил Игорь. «Ну, как хочешь». Павлов вышел. Все произошло не так, как представлял себя Краевский. Он ожидал разноса, ругани и немедленного ареста. Игорь ждал. Никто не заходил в его кабинет, не звонил. Впервые было так тихо. Значит, уже похоронили. Игорь подошел к окну. Проехала подвода с дровами. Где-то на складе разворачивался автомобиль, и грузчик кричал: «Вправо крути, вправо!» От тишины на душе стало еще горше. Он посмотрел на часы. Уже обед, а Павлов все еще не возвращался. Игорь сел на диван. Донеслись тяжелые шаги. Он встал и надел шубу. Павлов вошел тихо. Вид у него был задумчивый и хмурый. Он грозно пошевелил бровями,